Айдрис Сибрайт. Ребенок, который слышал. Только после тяжелого сердечного приступа, который с ним случился впервые, Эдвин Хоплер заметил ребенка. Исходя из опыта общения со стрекочущим потомством своей замужней сестры, он сделал для себя вывод, что детей не любит. Но доктор, обтекаемо намекнув на то, что он чудом остался жив, прописал ему не меньше месяца постельного режима. Кто-то должен был приносить ему еду из столовой пансиона. Обычно такими делами занимался Тимми. Бабушка вырядила Тимми в блузу и коротенькие бриджи, скроенные из ее старых халатов. И этот костюм, дополненный длинными черными чулками из хлопка и самодельной стрижкой, придавал ему странное сходство с воспитанниками детских садов 30-летней давности. Успешно преодолев опасности, связанные с открыванием двери и размещением подноса, он задержался и, смущенно улыбаясь, ждал, когда Хоплер примется за еду. Хоплер всегда заговаривал с ним, но Тимми не отвечал. Однажды Хоплер заметил это миссис Дин, прибиравшейся в его комнате. «А разве вы не знаете?» — сказала она, положив тряпку и повернувшись к нему. «Я думала, что говорила вам. Бедный мальчик заболел скарлатиной, когда ему было 5 лет, сразу после смерти матери. Он глухой. Он ровным счетом ничего не слышит. Он ходит в школу для глухонемых, но по губам читать еще не научился. Учитель говорит, что их трудно научить, если они вообще не слышат. Ясное дело, что и говорить он не может». «Это ужасно», — нехотя сказал Хоплер. Как всякому больному, ему не хотелось слушать о чужих бедах. «А вы уверены, что он совершенно глух? Мне кажется, я замечал, как он к чему-то прислушивается». Миссис Дин покачала головой. «Вы про то, как он наклоняет голову в бок, будто слышит такое, чего вам не слышно. Это ничего не значит. Я справлялась об этом у доктора из клиники, и он сказал, что Тимми не может ничего слышать. Прямо мурашки по телу бегут, когда на него смотришь, правда? Меня все время пробирало, пока я не привыкла. Но уши у него все равно, что глиной залеплены. Глухой он, бедняжка». Когда в очередной раз Тимми принес еду, Хоплер подозвал его к кровати и сделал для него бумажный кораблик. Тимми робко улыбался и не решался взять. Наконец он чуть ли не вырвал игрушку из рук Хоплера и выбежал с ней из комнаты. После этого случая, принося еду, он задерживался дольше, и улыбка его становилась смелее. Время от времени Эдвин видел его слушающим. Он напряженно вытягивал на бок шею, будто прислушиваясь, и глаза его начинали блестеть. Эдвину не казалось это настолько пугающим, как описывала миссис Дин. Только перед самым днем рождения Тимми, которому исполнялось 7 лет, это по-настоящему обеспокоило его. День был солнечным и довольно теплым. На улице играли дети, и в открытое окно влетал их громкий галдеж. Когда Тимми начал серьезно и сосредоточенно слушать, вытягивать шею больше обычного, сцена была настолько очевидной, что Хоплер не сомневался. Какие-то звуки с улицы проникают сквозь глухоту мальчика. Лаяла собака, кричали дети, кто-то заводил машину. Наверное, Тимми что-то услышал. Мальчик расслабился. Его внимание снова вернулось к картинке, которую Эдвин рисовал для него. Через несколько секунд раздался пронзительный предсмертный визг, резко оборвавшийся на высокой ноте. Во встревоженном шуме детских голосов появился страх. Захлопали окна. Недолгое замешательство прорезал вопль маленькой девочки. «Он умер! Его задавила машина! Черныш умер!» Хоплер отложил карандаш и посмотрел на Тимми. Серые глаза мальчика настороженно, в нем всегда было что-то по птичке настороженное, изучали рисунок. Он взглянул на Эдвина и неуверенно улыбнулся. Реакция была естественной. Тимми просто не слышал криков с улицы и не мог понять, почему его друг остановился. Но Эдвин приложил пальцы к губам и нахмурился. Тимми не слышал ни визга собаки, ни криков, когда все это произошло. Может быть, Он слышал их до этого. Трудно было поверить, но похоже было на то. Хоплер закончил рисунок. Дети, переходящие кое-как на царапанный ручей. И отдал его Тимми. Тимми аккуратно сложил его и легонько хмыкнул, что означало у него удовольствие. Он направился к двери, но затем вернулся и осторожно провел пальцем по руке Эдвина. Это была одна из его манер, обаятельных и трогательных одновременно, за которые Эдвин полюбил его. Но в этот раз он заметил, что вздрогнул от прикосновения. Когда Тимми вышел, Хоплер нервным движением прижал руки к груди. Прошел почти месяц, когда Тимми снова прислушался. Хоплер сидел в кресле, а Тимми, лежа на полу, рисовал большую панораму уличной жизни на листе оберточной бумаги, принесенной из кухни. Он рисовал с воодушевлением, изображая непомерно больших людей и собак рядом с маленькими горбатыми автомобилями. То и дело он хмурился, когда его карандаш рвал бумагу, утыкаясь в мягкий ковер. В пансионе было тихо, не считая отдаленного звона посуды, доносившегося из кухни, где после ужина мыли кастрюли и сковородки. Вдруг Тимми поднялся. Быстро взглянув на Хоплера, он остановил свой взгляд на точке в 5 или 6 футах над его головой. Рот у него открылся, шея вытянулась, глаза расширились. Хоплер наблюдал за ним с беспокойством. Он почти забыл о своих подозрениях после случая с собакой. От таких мыслей люди впечатлительные предпочитают избавляться, но сейчас они всплыли в его памяти. Неужели сейчас что-то случилось? Что за ерунда? Ну а вдруг Тимми и в самом деле слышит беззвучные шаги приближающегося несчастья? Постепенно напряжение ушло с лица Тимми. Он глубоко вздохнул и убрал с глаз свою соломенную челку. Снова опустившись на корточки, он подобрал карандаш и принялся рисовать птиц на еще свободном клочке бумаги. Он только начинал крылья третьей птицы, когда Хоплер ощутил в груди привычную сжимающую боль. Эдвин понял, что приступ будет нешуточным. Он почувствовал знакомый страх, когда дыхание стало безжалостно покидать его. Отчаянно он пытался нашарить баночку с таблетками амилнитрата, стоявшую на журнальном столике у кресла, и опрокинул его. Боль разлилась в груди и жгучим потоком побежала по левой руке. Он не мог ее выносить. Его грудь превращалась в хрупкий сосуд, который она, эта боль, столь немилосердно терзающая его старое тело, крушила изнутри в своей неутомимой жгучей ярости. Он собрал последние силы, чтобы закричать, позвать на помощь. Он умирал. Когда Хоплер очнулся, он обнаружил себя распластанным на кровати. Бутылка с горячей водой лежала у его сердца. Доктор с очень серьезным видом складывал свой стетоскоп. Где-то на заднем плане бледная и испуганная маячила миссис Дин. «Еще бы немного, молодой человек, и...» — угрюмо сказал доктор Симс, заметив, что Эдвин смотрит на него. «Если бы миссис Дин позвала меня на 5 минут позже... Все, у вас были какие-нибудь нагрузки в последнее время?» Хоплер покопался в памяти. По горькому опыту, накопленному за время болезни, он знал, что мимолетную неловкость от прислушивания Тимми вряд ли можно честно считать нагрузкой. А вот поднимался он частенько. Сегодня он сидел почти весь день. «Вам придется серьезнее отнестись к своему заболеванию», — сказал доктор Симс, когда он закончил свою исповедь. «Стенокардия — это не пикник, а я-то думал, что первый приступ послужит вам уроком». «Ну что уж теперь кулаками махать. Вам нельзя подниматься по меньшей мере неделю. А потом мы попробуем другое лекарство. Отзывы о нем самые обнадеживающие. Вы не должны волноваться. И не думайте ни о чем дурном». Он вышел. В холле он о чем-то неслышно переговорил с миссис Дин. Хозяйка вернулась и принялась убирать следы беспорядка. Хоплер следил за ее быстрыми движениями с долей зависти. Она была старше него, но с утра до вечера была на ногах. Боль в сердце, Она не знала, что у нее есть сердце. Сим сказал ему как-то, что стенокардия предпочитает избирать в свои жертвы мужчин. Она потрогала, горяча ли бутылка, и подоткнула покрывало у шеи. «Вы знаете, мистер Хоплер», — сказала она со значением, — «Тимми спас вам жизнь. Честное слово. Он сбежал с лестницы, когда я прибирала серебро, и ну дергать меня за руку. Я хотела было прогнать его, дети, сами знаете, а он вцепился и что-то лопочет, пока я не поняла, что что-то стряслось. А вы как упали с кресла, так и лежали без памяти. Конечно, я сразу позвала доктора, но вы слышали, что он сказал про 5 минут». Эдвин Хоплер кивнул. «Тимми хороший мальчик, очень хороший мальчик», — обессиленно произнес он. Он хотел, чтобы миссис Дин поскорее закончила и ушла. Он хотел отдохнуть. Тимми высунул голову из-за дверного косяка. Он был бледен и подавлен. Глаза у него были огромными, в пол лица. Поймав взгляд своего друга, он неуверенно улыбнулся, но улыбка тотчас сменилась выражением беспокойства. Хоплер отвел от него взгляд и уставился в потолок. Он был благодарен Тимми. Он любил его, но сейчас не хотел его видеть. В каком-то смысле он не хочет видеть его вообще. Этот ребенок, чего уж тут стесняться, пугал его. Сам Тимми был тихим, трогательным, чистым мальчиком. Совсем другое – та темная сила, орудием которой он был и которую воплощал. Невозможно было думать о слушающем Тимми и оставаться спокойным. А доктор велел ему не думать ни о чем дурном. Наверное, он попросит миссис Дин не пускать мальчика в его комнату хотя бы какое-то время. Хоплер облизал свои бескровные губы. Но будет ли это разумно? Предположим, ради чистоты вывода, что Тимми действительно способен каким-то сверхъестественным образом слышать приближение смерти, мрачно размышлял Эдвин. Не будет ли разумнее держать Тимми как можно ближе к себе? Если бы он знал, что жуткое прислушивание Тимми в этот вечер предвещало приступ, амилнитрат был бы у него под рукой при первых же признаках. Приступ не обернулся бы таким серьезным. Да и любил он мальчика. Хоплер посмотрел в сторону двери, где все еще терпеливо стоял Тимми. Он поднял руку и подозвал его. Когда Тимми подошел, он пожал его маленькую чумазую ладонь. Новое лекарство доктора Симза очень помогло Хоплеру. Он начал набирать вес. Сначала быстро, потом медленней, пока не дошел до 80 фунтов. Миссис Дин сказала, что он помолодел на 10 лет. Доктор Симс старательно разъяснил, что хотя он и очень доволен состоянием своего пациента, само лекарство все же оказывает не более чем смягчающее действие. Врачи еще не знают точно, может ли его эффект быть постоянным. Хоплер выслушал его без особого беспокойства. Он мог уже вставать, когда ему хотелось, и даже прогуливаться в хорошую погоду. Но, конечно, и речи не могло быть о возвращении на работу, где он вел счета. После первого приступа фирма назначила ему пенсию, хоть и не очень охотно. Как говорила миссис Дин, ему оставалось только развлекаться. «Развлекаться, когда тебе 63, это не значит кричать и прыгать». Большую часть дневного времени Хоплер стал проводить в карманного размера парке, читая газеты, наблюдая за грациозными арабесками чаек и слушая неидущий к ним хриплый гогот. А тем временем Тимми, после занятий он почти постоянно был с Хоплером, играл в мяч, рисовал, опасливо карабкался на ограду или раскачивался на перекладинах снарядов игровой площадки. Он так вырос за последние месяцы, что даже миссис Дин была вынуждена признать, что самодельные наряды ему уже не подходят. Она купила ему джинсы и несколько фланелевых рубашек в клетку. В этом костюме он выглядел вполне стильно и в духе времени. Он утратил, по крайней мере внешне, большую часть своей хрупкой трогательности, которую раньше находил в нем Хоплер. Но именно поэтому Хоплер замечал с досадливым чувством, какой непреодолимой стеной оказывалась между ним и другими детьми, игравшими в парке, его глухота. Тимми был общительным ребенком, но другие одаривали его неприязненными взглядами и отходили прочь. Побродив между турниками и трапециями, мальчик с радостью возвращался к своему взрослому другу. После 12 Хоплер обычно писал записку, давал Тимми деньги и посылал его в ресторан по соседству за сэндвичами и молоком. Видя, как смышленый и расторопен мальчик, как бескорыстны его попытки услужить в любой мелочи, Хоплер начинал чувствовать себя недостаточно благодарным. Миссис Дин, безусловно, любила своего внука. Но она была слишком занята постоянными хлопотами по пансиону, чтобы уделять ему много внимания. Возможно, для Тимми нужно нанять учителя. Чтение по губам так и не давалось ему. Частные уроки помогли бы ему продвинуться. Хоплер должен поговорить с учителем Тимми из школы для глухонемых и узнать, что вообще можно предпринять. Тревожащее прислушивание мальчика, за одним исключением, прекратилось. Это исключение состояло в том, что Тимми слушал с явным волнением перед тем, как один из старших мальчиков свалился вниз головой со скользкой перекладины качели, на которую взобрался под шумок. Само падение могло и не иметь последствий, но мальчик ударился головой о деревянное сиденье. Крови было много, он потерял сознание, и вызывали скорую помощь. Это неприятное происшествие еще больше утвердило Хоплера в мысли, что Тимми был надежным барометром. Он со стыдом чувствовал, что жутковатая особенность мальчика добавляла ему уверенности. В течение этих спокойных месяцев, счастливейших в сущности в жизни Хоплера, доктор Симс обследовал его через каждые 2 недели. Он выражал удовлетворенность состоянием Хоплера, но всякий раз напоминал, что нужно ходить медленно, сохранять спокойствие и быть осторожным. Хоплер выслушивал эти советы со всей серьезностью, но внутренне посмеивался. У него был теперь такой источник информации, который Симзу и не снился. В один из теплых летних дней он решил повезти Тимми на пляж. Он не стал спрашивать разрешения у Симза. С чем будет связана эта вылазка? Машины, переходы, так или иначе, излишние нагрузки. Отказать! Сим смог попросту запретить, а Хоплер чувствовал себя необыкновенно хорошо. Тимми никогда не видел океана, никогда не был на пляже. Это был пробел в его образовании, который следовало восполнить. Они подошли к турникету, там, где заканчивались трамвайные пути, ровно в полдень. У одной из стоек Эдвин купил хот-доги для Тимми и гамбургер для себя. Тимми с некоторым сомнением принялся за свою булочку. Хоплер подумал, что он никогда раньше их не пробовал. Вскоре его колебания исчезли. Он съел 3 хот-дога и закончил порцией эскимо. Хоплер тем временем с удовольствием угостился бокалом пива. Закусив, они покатались на карусели. Эдвин с грустью подумал, какое ущербное удовольствие должен был получать от этого аттракциона Тимми, навсегда запертый в непроницаемости своего беззвучного мира. Карусель без музыки. Но Тимми просто скакал на своей пятнистой лошадке и радовался самому движению. Когда ему, наконец, надоело кататься, Эдвин повел его в пассаж, где все можно было приобрести за несколько пенни. Затем они заглянули в магазин новинок и лавку древностей. И Эдвин купил для Тимми кольцо с пузырчатой розовой жемчужиной. Ближе к вечеру они направились к самому пляжу. Хотя весь день было тепло, вода, как обычно, оставалась холодной. Купались очень немногие. В любом случае, Тимми не захватил с собой купальный костюм. Ему нечего было захватывать. Но он сел на песок и стащил туфли и чулки. До предела закатив штанины, он смело шагнул в прибой. От холодной воды у него захватило дух. Он дрожал и смеялся. Когда первое потрясение прошло, Тимми стал похож на щенка, сорвавшегося с поводка. Где-то на берегу он обнаружил длинные коричневые водоросли и приволок их, чтобы показать Эдвину, как замечательно лопаются на них толстые пузыри. Он собрал пригоршню ракушек и тоже преподнес их Эдвину. Он скакал по песку, как жизнерадостный пони. То и дело он приседал на корточке у самого прибоя и насыпал холмики из мокрого песка, которые тут же смывались волнами. Было ясно, что хотя Тимми все доставляло радость, больше ему понравился пляж. Тимми влюбился в него. Хоплер смотрел на него и улыбался. Он чувствовал себя счастливым, но как-то по-новому. Вот значит, какая это радость, которая бывает, когда отдаешь. Как множество других банальностей, известных с детства, это оказалось правдой. Следя за играющим, скачущим по песку Тимми, Эдвин был не просто счастлив. Он снова был молод. Но пора было возвращаться домой. Поднимался ветер, за тучу спряталось солнце. Становилось холодно. Пляж опустел. Скоро стемнеет. Пора домой. Он издалека помахал Тимми, чтобы тот возвращался. Мальчик повернулся, пошел и вдруг замер. Он слушал. Даже издали Эдвин заметил необычайное напряжение. Никогда еще мальчик не вслушивался так, как сейчас. Казалось, будто что-то разом пронзило и сковало его. И еще Хоплер отчетливо увидел какое-то странное, небывалое выражение на лице мальчика. Обычно, когда Тимми слушал, его лицо не выражало ничего, кроме интереса. Теперь же интерес сменился внезапным пониманием. Тимми боялся. Его понимание было смешано с испугом. «Нагрузки», — думал Эдвин. «Ходьба, слишком долгий день. Бокал пива, должно быть, сыграл решающую роль. А ведь Симс предупреждал его. Он полез в карман за таблетками. В кармане их не было». Сам себе боясь верить, Хоплер вспомнил, что хотел взять с собой баночку и не взял. Она осталась в другом пиджаке, дома, в комоде, в другом пиджаке. Жуткий страх смешался со злостью и обидой. Что толку было от того, что Тимми предупреждал его, если у него не было таблеток? А боль уже начиналась. И в этот раз уже ничто не спасет. Тимми слышит приближение катастрофы. В этот раз смерть возьмет свое. Тимми издали махал ему рукой. Размеренные движения его руки на фоне темнеющего неба были похожи на взмахи крыльев. Эдвину, шалеющему от боли, показалось, что он улыбается. Мальчик еще раз взмахнул рукой и со всех ног побежал в холодную свинцовую воду. И кипящая пена разлетелась в стороны, сначала на маленьких, а потом больших волнах. Хоплер тупо смотрел ему вслед, ничего не понимая. «Зачем он это делает? Тимми не должен бросать его сейчас, когда он ему очень нужен! Тимми!» — замирающим голосом позвал он, как будто мальчик мог его услышать. «Тимми! Тимми! Вернись!» Вода уже доходила мальчику до пояса, разбивалась его тщедушную грудь, но он продолжал идти. Большая волна накрыла его с головой. Его фигурка становилась совсем крохотной, превращалась в точку на темной, бликующей поверхности моря. Она двигалась дальше, дальше. «Тимми!» — кричал Эдвин Хоплер. «Тимми! О боже!» Рука ребенка поднялась в последний раз в знак приветствия и прощания. Какую-то минуту его голова, как мячик, еще мелькала над водой. А потом темный свинцовый вал обрушился на нее. Голос Хоплера становился все тише, тише. И, наконец, замер. Он недоуменно посмотрел вокруг, словно очнувшись от тяжелого сна. Боль в груди прошла. Он чувствовал себя хорошо. Приступа не будет. Возможно, у него никогда больше не будет приступов. В сумерках он стоял один, и холодный ветер обдувал его. У него не будет приступа. Об этом позаботился Тимми, предложив смерти себя вместо него. Ничего нельзя было изменить. И оставалось только ждать, когда прибой вынесет тело мальчика на берег. Айдрис Сибрайт. Ребенок, который слышал. Рассказ читал Олег Булдаков.